Глава 13. Белкин перевез Женьку в убойный отдел и отпустил Славу. Несколько раз созвонили в больницу. Кате лучше. Женька перезвонила Ольге, уговорила сестру позвать ее к трубке. Соврала подруге, что Катька с ней, сейчас спит, все в порядке. Женьке очень хотелось домой, в их маленькую квартирку, запереться, включить телевизор, посмотреть какую-нибудь муру, забыть весь этот кошмар. Останешься у нас, тем более не привыкать. Вовчику спать не хотелось, кроме того, он сегодня дежурил. Остальные разлетелись. На часах 1:00 ночи. Задержанные в дачном, Валерик и футболист теперь караулили друг друга в камере отдела. Третьего, врача, музыкант, как и обещал, выпустил, предварительно вытащив из него максимум информации и наставив на путь истинный. «Смотри, Гиппократ, если лишнего ляпнешь, похищение человека поимеешь сходу». «Что вы, я все понимаю. Сегодня же свалю на дачу и нос оттуда не высуну». Сергея Витальевича Бермудина тоже выпустили. Белкин не слышал, о чем говорил с ним Викулов и на какой ноте они расстались. Здесь право музыканта. В том, что Женька сейчас сидела перед Вовчиком живой, заслуга прежде всего Сереги. Вне всяких сомнений. Сегодня дирижировал он. Убойщики были только на подхвате. «Ну что, устала?» Женька закрыла глаза. «Ладно, недолго осталось. Что там в пассаже случилось?» «Меня вытолкали, я не хотела, упиралась. На выходе ударили в живот, чтобы не кричала. Руку вывернули. Быстро все, глазом не успела моргнуть». «Сколько их было?» «В универмаге 2. Не те, что вы поймали. Здоровые такие, сунули в тачку и на газ. В тачке этот спикер сидел, рожа как у гориллы в зоопарке. Я его тогда в лифте видела, ну, когда... Зачем, спрашивает, ментов привела? Я давай отпираться, никого не приводила, одна пришла, как велено, отдайте Катьку. Он не отвечает, приехали в этот клоповник, там троица уже ждет. Те из универмага отвалили». «Никто не называл этого спикера по имени?» «Нет, я и кличку-то его случайно услышала. Первый раз от Медведева, когда он по телефону с ним о встрече договаривался. Второй сегодня. В машине один назвал». Спикер в ответ пальцем у виска покрутил. «Да, скрытный малый. Продолжай». «В квартире Катька была. Крик подняла, когда меня увидела. Меня спикер в другую комнату увел. Давай расспрашивать, как у Медведева оказалось. Я рассказала, что скрывать-то. Я уже тогда поняла, зачем ему понадобилось. Я ж свидетель. Так и так говорю, на Невском познакомились, он меня приглашал. Дома выпили, он уснул, я взяла кое-что. Видик, деньги, кассеты, золото. Спикер про вещи давай выпытывать, куда, мол, дело? Зачем, думаю, какая теперь разница? Ответила, что видик Борьке толкнула, кассеты в ларьке. Пару купили, 3 еще лежат. Говорит, кассеты меня не интересуют, мне цепочка нужна, память о друге. Тоже отвечаю, Борьке загнала. Он у нас все время в ларьке вещички скупает. Спикер спрашивает, где ларек, я объяснила, вот и все. Шляпу надел и уехал, а эти — ублюдки отмороженные. «Врач тоже?» «Нет, он не бил, ржал просто». Женька поправила бинт на обожженной сигаретами руке. «Я об одном только думала, лишь бы Катьку в живых оставили. Себя-то уже похоронила. Кто же меня оттуда живой бы выпустил?» «Это верно. Такой свидетель — сплошная головная боль». «Странно. Он сказал, что цепочка — память об убитом друге. Выходит, спикер его не убивал?» Женька испуганно заморгала. «Я тоже?» «Да я не о том. Там мужик работал. С одного удара. Но ты тоже хороша, сунулась. У нас с Ольгой выхода не было». «Ой, только не лепи. Выхода не было. Не воруй, и будет выход. Знаешь, во сколько обошлось твое освобождение? Хоть примерно?» «Во вполне конкретную сумму, в 10 миллиардов государственных рублей, которые теперь останутся в карманах не очень симпатичных ребят. Так что в следующий раз соображай, прежде чем в криминал вписываться будешь». 10 миллиардов?» Женька горько усмехнулась. «Это очень много. Знаете, сколько на самом деле стоит моя жизнь? Тоже конкретная цифра. Даже не сумма, цифра. Меньше некуда. Копейку я стою. Всего-навсего. Ее не хватало одному парню на опохмелку. Он полез в помойку бутылки искать, а нашел меня». Женька произнесла этот монолог без всяких эмоций, будто рассказала о походе в парикмахерскую. Вовчик взглянул на Женьку и тихо спросил: «Ты жалеешь об этом?» «Разве можно об этом жалеть? Иногда мне было очень плохо. В детдоме так и дразнили помойкой. Только Ольга не дразнила. А так, даже некоторые воспитатели между собой. Не обращай внимания. Меня как только в детстве не обзывали». Разговор изменил русло. «За маленький рост. Ничего, пережил. Хотя, конечно, обидно было до слез. Я что, виноват? А потом жизнь все по местам расставила. Те, кто обзывал, спились, да на зонах сдохли. Я в ментуру, знаешь, как попал? Ну, в смысле работы. Через камеру. В 17 лет влетел по глупости. Что-то отмечали с пацанами, на танцульки пошли в ДК. То-се, заводка, махаловка. Обычное, в общем, дело. Разберись потом, кто прав, кто не прав. У кого-то нож был в кармане. Двоих на скорой увезли. Не умерли, конечно, но статья серьезная. Кого сажать? Для начала всех, в том числе и меня. Дрался, дрался. Милости просим. Трое суток в изоляторе дрожал. Не слушай тех, кто говорит, не страшно. Страшно. Все, думаю, догулялся. Повезло, что менты того с ножичком колонули, а мне только мозги прочистили. Осенью в армию забрали, во внутренние войска попал. Считай, та же ментура. Потом на пост, потом в розыск. А представляешь, к нам недавно приказ пришел. В ментуру ниже 170 не брать. То есть меня бы сейчас не взяли. Я в кадрах спрашиваю, а с чего это вдруг? Мне отвечают, новый министр с трибуны сказал, что пора чистить собственные ряды. В органах не должно быть продажных и низких людей. Ну а кто-то не в меру угодливый понял это буквально. Провели операцию «Чистые руки» и издали приказ о низком росте. К примеру, мы с тобой низкие люди, потому что ниже планки. Женька улыбнулась. Обычно немногословный Вовчик не умолкал. У нас вообще с буквальным восприятием туго. Случай один был в отделе. Пришел курсант из школы милиции на практику. Азы оперативной работы уяснять. В это время вневедомственная охрана задерживает на попытке квартирной кражи мужичка. Сигнализация сработала. Да тот грамотным оказался, 6 раз судимый. Фомку скинул, руки в брюки и зубы шифером. Знать ничего не знаю, зашел в подъезд по нужде, а тут милиция. Его опера в кабинет взяли. Давай за жизнь для начала толковать, кто ты, что ты. Курсант тут же сидит, вникает. Мужичок, однако, не ловится, крученый. Вдруг новая заявка, разбой квартирный. Все туда сорвались, а курсанту и говорят: «Ну ты давай не робей, покали его немного, а мы вернемся и продолжим». Через час возвращаются. Мужичок голый, по пояс сидит на стуле, руки скованы за спиной, а курсант записывает его объяснение, по ходу что-то уточняя. Опера почитали, матерь божья, расклад на 17 квартирных краж, вот это парень. И тут один из наших замечает, что на фоне голубых татуировок мужичка появились какие-то подозрительные красные точки. «Это что, экзема?» А квартирник не отвечает, только на курсанта кивает. Курсант заметил, спокойно так говорит: «Так вы же сами велели его поколоть». И демонстрирует шило, которым опера дела протыкают, когда шьют. Мужичок, между прочим, от своих показаний даже на суде не отказался. Русский язык богат и могуч. Женька еще раз улыбнулась. «Извини, я очень устала». «Ложись». Вовчик достал спальные принадлежности, в очередной раз вспоминая, что давно пора раздобыть второй диван. Ночью Женька вздрогнула от прикосновения и проснулась. Она вырубилась сразу, как только Белкин выключил свет, как будто в глубокую кому провалилась. «Не бойся, это я». «Слушай, ты телефон своей сменщицы в ларьке не знаешь? Телефон или адрес? Мне тут одна мыслишка в голову пришла». Женька протерла глаза, медленно приходя в себя. «Ленкин? Да, у нее телефон есть, я помню». «Отлично, давай». Женька продиктовала. «Она же спит сейчас». «Да ты что? Кто ж в 3:30 ночи спит? Только мы с тобой. Остальные любовью занимаются». Белкин вернулся в кладовку. «Черт возьми, как плохо быть джентльменом». Спикер на предельной скорости гнал машину по ночному городу, плюнув на ночные патрули и правила дорожного движения. Что за фортели? Куда эти уроды подевались? Приказал же ждать. Ту, час от часу. Валерика дома не было. Спикера мать не пустила, но в квартиру он рванулся так, по инерции. Но условный звонок открыл бы Валерик. Значит, точно нет. Куда они могли подеваться, идиоты? Машина перепрыгнула через трамвайные рельсы, тяжело ухнув широкими колесами, и выехала на брусчатку. Не снижая скорости, спикер влетел на мост. Терапевт жил на Васильевском. Может, к нему перебрались? Спикер, не став звонить, рванул от Валерика к терапевту. Тот оказался дома. «Вы что, мудаки?» С порога наехал он на подчиненного. «Где баба? Где винт с мясом?» Коммуналка спала честно заработанным сном, и на звонок никто не вышел. Терапевт открыл дверь, услышав условный сигнал. На появление спикера он явно не рассчитывал и сильно занервничал. «Спикер, я тут ни при чем, в натуре, и они позвонили с сигналом, винт открыл». «Кто позвонился, мудила?» «Менты?» «Какие еще менты? Этот адрес знают раз, два и привет. Сами, небось, перебрали да вляпались, так?» «Да чего ты?» «Где мужики?» «Там, в ментовке». «А ты почему дома?» Терапевт задрожал. «Я... отпустили». «За что же?» «Поверишь, нет? Девчонка, малой плохо стало, у нее астма. Я откачать помог. За это и отпустили». «Ты что, терапевт? Ты полечи кого другого». Спикер заводился все больше и больше. «Да правда, не наезжай ты. Ты, говнюк, что в ментовке рассказал?» «Я ж не дурак. Знать ничего не знаю. Вон, кореш позвонил, назвал адрес, пригласил в гости. Я пришел, а тут менты. Я ведь действительно про бабу не знал. Мясо высвистнул, есть, мол, работенка. А менты, когда влетели, сразу про бабу спросили. Явно кто-то стуканул. А я больше ничего не рассказывал, клянусь». «И отпустили». «Ах ты, щенок!» Спикер уже не контролировал себя. Пусть даже терапевт сказал правду, это спикера не остановило бы. У каждого есть свой предел прочности. Одно, второе, третье, и лопнула струнка. Истерика — беспредел. Тонкое лезвие отразило свет коммунальной сороковатки и рассекло воздух, задев по пути горло бывшего студента. Артериальная кровь брызнула фонтаном, тело рухнуло на составленную рядком обувь. Тьфу! Спикер сплюнул на упавшего и, отряхивая забрызганной кровью рукав, ломанулся вниз. В машине он быстро успокоился. Последнее время он замечал за собой подобные припадки необузданной ярости. Замечал. Нифига ж себе. Еще пара таких заметок, и вышка обеспечена. Впрочем, если собрать все его грешки... Но терапевт совсем уже перегнул. Девку откачал и отпустили. Какие благородные. Быстрая перемена настроения свойственна импульсивным людям. Спикер мгновенно закипал, но также быстро остывал. Он, не торопясь, вывел машину из узкого двора, глянул на окна терапевта. Свет не зажигался. В Багдаде все спокойно. Отъехав с полкилометра, он притормозил по требованию двух гаишников. Гаишники были на Форде. Могли устроить гонку. Опустил стекло, не выходя из тачки. «Какие проблемы, мужики?» «Документы. Куда едем?» Спикер постоянно удивлялся подобному вопросу. «Какое их дело, куда он едет? Что, Питер — закрытая зона?» «Да чувака одного хлопнул, вот ноги уношу». Он протянул техпаспорт с вложенной полусотиной и непроверяйкой. «Откройте багажник». «Пожалуйста». Спикер уже полностью успокоился. Город сотрясают милицейские рейды, на носу выборы, поэтому ничего запрещенного он не возил. Жаль, просто так подарил полсотни. Правил-то вроде не нарушал. Гаишник осветил фонариком багажник, зачем-то пощупал запаску и хлопнул крышкой. «Всего доброго». Спикер открыл техпаспорт, надо ж. Купюра лежала на месте. Наверное, гаишник не рассмотрел. Очки купи, лейтенант. По пути домой ему не давала покоя одна единственная мысль — кто вломил? Терапевт действительно не мог, он не знал расклада, работал в темную. Винт или мясо? Чего ради? Основной принцип разведки — каждый должен знать только то, что должен знать. Не больше, от и до. Тот, кто вломил, знал весь расклад. Тоже от и до. Но, наконец-то, догадался, молодец. Расклад знают трое. Он, Зелинский и этот, Живопыра Сережа. 3 минус 2 будет 1. Опаньки. Зелинский не знал условного звонка, а Сереженька знал. Знал, паскуда. Возле пассажа при нем разговор был. 2 длинных, 1 короткий. Ах ты! И телефончик я оставил на всякий случай. Какого члена он повсюду свой жирный хобот сует? Теперь понятно. Перед Зелинским лебезит, как проститутка, а сам... Местечко занять хочет. Ладно, займешь ты у меня местечко. 1 метр на 3. Стоп. А чего гадать? Сверкать дедукцией перед самим собой? Очень глупо. Пускай Шерлок Холмс сверкает, а мы позвоним и спросим. Просто и надежно. Второй принцип разведки. Тем более, все равно звонить. Черт, надо где-то еще достать похожую кассету на замену. Кассету, блин! Спикер дал по тормозам. Если этот м***к слил информацию ментам, то они уже в курсе про кассету, значит, поздно, сволочь. Пар опять начал давить на поршень. Спикер закипал. Спокойно, Сережа не дурак. На кассете, возможно, убойный компромат прежде всего на него самого. Но он сдает адрес с бабой, мой адрес. Зачем? Спикер окончательно запутался. Ладно, через 20 минут я буду все знать, а уж потом... Он включил скорость и помчался к дому. На халяву и уксус сладкий. Казанцев отхлебнул черного кофе без сахара. Кофе был Гончарова, сахар давно кончился. Ты глянь, что пишет. На обсуждение поступил законопроект о государственном регулировании сделок с недвижимостью, предусматривающий реализацию договоров без участия продавца. Блеск! Вы понимаете, господа, что это значит? Если сейчас без вести пропавших числится только по Питеру около 1500 лиц, продавших жилье, то после принятия этого закона, а его примут, 100 к 1 примут, пропадет без вести полгорода. Может быть, даже мы с вами. Придешь так вечерком с работы, и вдруг, хоп, квартирка уже не твоя. В ней дядя толстожопый сидит и твой же телек смотрит с пропиской в паспортине. И никакая телевизионная служба безопасности не спасет. Хоть каждый день в эфир о потеряшках квартирных кричать будет. Плевать кое-кому на эфир. Был эфир, стал кефир. Я уже не знаю, что надо показать по ящику, чтобы удивить нашего гегемона. Но если только президент снимет штаны прямо на трибуне, да и то пожуют, помусолят вперекур и забудут. Раз снял, значит, так и надо. Пусть дальше снимает. Загадочная русская душа. Барня, конечно, сволочь, но собачку мы утопим. Казанова, ты не прав. Наши законодатели действуют в полном соответствии со Святым Писанием. Что там сказано? Врежут по одной щеке, подставь другую. Убил одного, пусть валит еще троих. А как же не убей, не укради? Элементарно. Противоречие. А противоречие можно трактовать в любую сторону. Вон, наш закон из одних противоречий сшит. И сшит так вполне сознательно. И не меняется поэтому. Получается, если я намотаю на винт заразу от какой-нибудь шалавы, то вместо того, чтобы дать ей по морде, должен пригласить ее снова, да еще сказать, чтоб подружек приводила. Так что ли? Ты не перегибай. Не путай закон с проституцией. И потом, ты не по верхам бей, а в корень зри. К примеру, христианская демократическая партия Италии почти целиком создана на деньги мафии, поэтому законы в парламенте проталкивают только те, что мафии выгодны. Деньги делают деньги, а Катани или кто другой хоть укакается, а ничего не изменит. Как, впрочем, и наш суперсыщик Владимир Белкин. «Заткнитесь, пожалуйста», — не вытерпел Вовчик. «Юристы-сексуалисты». Костя свернул газету. «А чего ты выступаешь? Чего домой не идешь? Время 2-й час. Или активист. А кто за вас, дармоедов, вкалывать будет? Ты бы лучше спикера пробивал, чем статейки бестолковые читать». «Я политпросвещаюсь. По приказу положено. Наряду со спортивной подготовкой и написанием планов». «Про себя тогда просвещайся». «А чё ты сегодня злой, как кот-убийца? А девку зачем отпустил?» «Что, здесь ее держать, в кладовке?» «Сказал, чтоб дома сидела, никуда не высовывалась. Ключи отдал». «Да, кстати, Семёныч звонил. Просил вещички, изъятые, ему переслать». Белкин снял трубку. «Гараж? Славка, ты? Белкин. Подгреби на полчасика. Надо вещички кое-какие в прокуратуру закинуть». «Да, прямо сейчас». Гончаров, прочитав на вставленном в машинку листе текст, гоготнул. Но Казанцев ты дал. В связи с расследованием уголовного дела прошу предоставить список всех полных сотрудниц АО «Гостиный двор». Это тебе для чего, а? На толстушек потянуло? Одобряю. Ты бы хоть параметры указал примерные. Рост, вес, объем. Каких толстушек? Че ты там лепишь? Костик вылез из-за стола, прочитал запрос, слегка сконфузился. Тьфу, мать вашу, надо полный список сотрудниц. Белкин извлек из сейфа кассеты, ампула с клофелином, деньги, акт изъятия. Вот, мужики, я Славку дожидаться не буду, что-то хреновато мне, отлежусь. Передадите. Пусть только с Семеновича расписку возьмет. Да, еще видак в кладовке, по мокрухе на бегемотной. Тоже пусть захватит. Семенович просил. Вовчик закашлялся. Да ты простыл просто, дуй домой. Больняк возьми и отлежись. Останемся мы с Казановой сиротами казанскими. Пока, я выйду завтра. Белкин надел куртку и исчез за дверью. Странный он какой-то сегодня. Паша перевел взгляд на Казанцева. Мы скоро все такими странными станем в этой помойке. Крысы и те от холода подохли. Костик подошел к белкинскому столу. Так, бриллиантовая рука, но погоди, кавказская пленница. Шериф страдал летаргией. Ностальгией, поправил Паша. Ей самой. Казанова оставил в покое кассеты, зарядил в машинку новый лист и принялся перепечатывать запрос о полных дамах гостиного двора. Мощный охранник услужливо открыл переднюю дверцу. Зелинский, придерживая пальто, упал на сиденье. За рулем сидел Сергей, а не штатный водитель кандидата. «Как дебаты, Шура?» Зелинский достал платок, вытер лоб. «Не прет с утра. Забыл в офисе текст выступления, а до эфира 3 минуты. Пришлось так. Вроде проглотили. Я одними лозунгами этих интеллигентов-демократов замордовал. Горло, правда, заболело, покричал. Может, по надольчику? Сам жари. Поехали на базу, коньяку съездим. Надежнее». Щетки запорхали по стеклу. Слякоть. «Ничего, эти пидоры еще задницу мне лизать будут, голодранцы. Сидит один такой. Сосал демократ в штопанных носках. Потом за 3 метра несет. Коренной питерец, интеллигент в 3-м колене. Обещаю процветание и полный достаток». «Какой, блин, достаток? Да у тебя на обратный жетон в метро не хватит, политик. В своем КБ обещай». «Сережа, где ты на Западе видел хоть одного конгрессмена в штопанных носках или в полинявшем от стирок пиджаке? А заливает красиво. Бабки рыдают у телека, Дон Диего. И ведь проскочит вместе с носками. Ему самое место мороженым у метро торговать, а не в парламенте клубни греть. Все хотят жить хорошо, Шура. А что он говорить должен? Товарищи избиратели, голосуйте за меня, потому что мне очень нужна квартира, хорошая зарплата, пенсия и неприкосновенность. Это все равно, что нищий ходил бы по вагонам и плакался. Товарищи, помогите, кто чем может. Я вчера водки пережрал, и у меня очень сильно болит голова. А в кармане 100 000 одной бумажкой. Менять не хочется. Подайте на похмелку. Дай вам Бог здоровья. Спасибо. И коммуняки туда же. Знают, куда бить. Ах, как раньше жилось хорошо. Прямо рай земной. Колбаса по 2,20. Всю политику сводят к сплошной колбасе да к дружбе народов. Ничего, время рассудит. Зелинский окинул взглядом окрестности. «Здесь перекопано, езжай по набережной». «Спикер не объявлялся?» Сергей скривил рот. «Пропал, голубок. Я думаю, Шура, ты был прав. Кажется, он вел двойную игру. Ты считаешь, что вся эта история с девицей — лажа?» «Нет, она вполне вероятна, дело в другом. Кассета в ментуре, уже в ментуре. Но где гарантия, что перед этим она не побывала у спикера? Какой смысл ему отдавать ее туда? Я давно понял сущность спикера. Он работает там, где больше платят. Только так. Другие критерии его не интересуют, и вдобавок он профессионал. Ты хочешь сказать, что у ментов больше денег, чем у меня? Нет, нет. Он работает не на ментов. Менты в настоящий момент интересуют его как отмазка. Я уверен, что информацию из кассеты он давно перепродал. А уж после она оказалась в милиции. И теперь, если она где-то проявится, спикер разведет ручками и мило улыбнется. «Извините, Александр Михайлович, но это, наверное, менты, а я сделал все, что мог». «И кому же он ее перепродал?» «А то на нашу нефть мало претендентов. Владе. С таким компроматом гораздо лучше, чем просто ликвидировать соперника. Я имею в виду физическую ликвидацию. При наличии кассеты нами можно жонглировать как угодно». «У тебя есть доказательства, что он уже продал ее?» «Ничего конкретного. Да и какие здесь могут быть доказательства? Я же говорю, спикер-профи. На все эти странные совпадения... Ты уже в курсе, что менты взяли вчера вечером троих и бабу в квартире в дачном?» «Как?» «Вот так. Тоже интересное совпадение». «Но баба же свидетельница. Вчера он лично мне сказал, что надо ее...» «Ну ты понял. Она что, видела, как спикер резал глотку шерифу? Она видела его в лифте, и все. Никакая Шура она не свидетельница. Зато теперь...» Она запросто может рассказать, что ее украли для того, чтобы узнать, где кассета. А менты не совсем уж безголовые, захотят посмотреть. Про самого спикера там ничего нет, он ничем не рискует. «Так», — протянул Зелинский, — «вот он, значит, зачем ко мне вчера примчался. Что делать, патрон, что делать? Ты прав, Сережа». Спикер, кажется, отбился от рук. Еще один хитрец. «Ничего, я побеседую с ним. О моральных принципах. Он осторожный, нос все время по ветру, как волк загнанный. Волк живет столько, сколько позволит ему охотник». Сергей едва заметно улыбнулся. Он потихоньку добивался своего, настраивал Зелинского против этого психопата-спикера. А уж Зелинский не будет лишний раз топать ногами. Сказано, сделано. Кто плутует с кассетой? Спикер. Кто сдал бабу? Сережа? Нет. Спикер. Прав тот, кто первый. Отмываться труднее, чем пачкать. Пусть попробует отмыться, если успеет. Не дадим.